Глава 26. Факелы ярко пылали в руках моих големов, освещая путь и распространяя вокруг запах смолы и горелой пакли. Зловещие тени расползались по узким коридорам замка, гулким эхом зеркалящим шаги. Наша процессия спустилась в казематы по полукруглой лестнице донжона, осторожно наступая на каменные плиты с выщербленными краями. Тут было жутко. И на всякий случай я не давала угаснуть красному огню в животе, ожидая опасности в любой момент. Да, со мной было 7 мужчин, но кто знает, сколько еще стражников и солдат встретятся нам за следующим углом, не очнутся ли в какой-то миг от наваждения големы и не обратятся ли против меня. От мысли о том, что могли сделать с Этьеном, сводило горло. В моей душе царил такой же мрак, как и в сыром, смрадном подвале, куда мы спустились. С пронзительным писком из-под ног стражника выскочила крыса и юркнула, взмахнув толстым хвостом, в дальний угол. Мы остановились у зарешоченной камеры, и в дрожащем свете факелов я увидела Этьена. Сердце мое сжалось и заныло. Он был прикован цепями к стене. Тело выгнулось вперед, повиснув на руках, голова поникла, лицо закрыли черные всклокоченные космы. Жив ли? «Отпирайте скорее, мерзавцы!» — выкрикнула я, борясь с желанием удавить и стражников, и Демоле, а еще сильнее — с порывом пуститься вдогонку за лекарем и сделать с ним что-нибудь страшное. Начальник стражи торопливо заскрежетал огромным ключом в замочной скважине, а я, замерев, пыталась разглядеть, дышит ли мой любимый. Живот Этьена слегка вздымался и опускался. Дышит. Слава богу! Звякнули цепи, Этьен приподнял голову в нашу сторону и что-то неразборчиво пробормотал. «Снимите его со стены! Живо! Только аккуратно, канальи!» — прорычала я. «Чтобы ни один волос его головы не упал!» Щелкнули замки в кандалах, и големы опустили Этьена на жухлую солому. «Ой, госпожа!» — обернулся ко мне начальник стражи и протянул вьющийся черный волос. «А он упал!» В другой ситуации я бы рассмеялась при виде идиотского выражения на сером, будто высеченном из гранита лице взрослого мужчины. Но сейчас мне было не до смеха. Я буркнула. «Так выдери из себя клок, каналья!» Тот послушно дернул себя за лохмы, и в корявых пальцах остался рыжеватый пук. «И свети поярче!» — рявкнула я. Этьен пытался встать, но опереться на руки у него не получалось. «Чёрт!» — тихо выругался он и сел, покачиваясь, как пьяный. «Этьен!» — выдохнула я и приказала Демоле опустить меня на пол. «Как скажете, госпожа!» — повиновался Демоле. Подняв непослушную голову, Этьен выдавил сиплый смешок. «Ого! Ты уже захомутала себе кривого урода!» И закашлялся надолго, отплевываясь, а потом обвел мутным взглядом големов. Запекшиеся губы скривились в подобие улыбки. «А в твоем полку прибыло. Тебя теперь величать генерала Бели?» — говорил он тихо, скрипуче, с трудом расклеивая губы, словно измученный жаждой путник, случайно найденный в песках караванщиками. Но даже еле ворочая языком, он пытался шутить. И это был настоящий Этьен, не фальшивый. «Как же я его люблю! Зато они больше не представляют опасности!» Я опустилась возле Этьена, с волнением вглядываясь в его глаза. Радужки в них были не белыми бельмами, не черными и не естественно карими, а прозрачно-аквамариновыми, как гладь того озера. Мне стало не по себе. Все еще не закончилось? Или просто так постепенно возвращается зрение после поцелуя? «С тобой не пропадешь, мой генерал», — облизывая губы, заметил он. «Нужно уходить», — шепнула я. — Да, загостились. У чёрта. На пирушке. Прохрипел Этьен и, опираясь на стену, начал подниматься. Судорога пронзила его мышцы, и он полетел обратно на солому. — Держите его! — крикнула я. Големы дружно подхватили Этьена под руки над самым полом. А я оцепенела, увидев на его спине в изодранных лохмотьях рубашки уродливые, кровавые следы от ожогов. — О, боже, Этьен! Кто это сделал? Ахнула я и угрожающе взглянула на големов. «Кто-то из этих?» Этьен, качаясь, стиснул зубы и встал сам. Его лоб залили капли пота. Он процедил. Да нет. Одна баба. В рясе францисканца. Больше этот гнус никому не навредит. Прошипела я, уверившись в правильности своего поступка. Но, Этьен, тебя надо полечить. Потом. Где мы? Спросил он. Замок моя. Ответил начальник стражи. Людей. Много? 25. И повар. А семеро? Уже здесь. Кивнул Этьен. Неплохо. Где лекарь месье Готфруа? Встряла я, думая, что есть шанс справиться и с остальными, если чернокнижника не окажется рядом. Уехал в аббатство Нантуа, в одном лье отсюда, для встречи с герцогом Савойским. Глядя в стену пустыми глазами, отрапортовал начальник стражи. Ясно. Нахмурившись, буркнул Этьен. Может вернуться. Граница с Францией далеко? Французы сразу за мостом через реку Уаньен. Там город? «Деревня? Что?» — уточнила я. «Город. Сен-Мартен-Дюфрен». «Доставьте нас туда сейчас же! Демоле, поднимите меня на руки!» — распорядилась я. «А вы двое?» — я ткнула пальцем в переминающихся рядом обезьяноподобных стражников с копьями. «Поведёте Этьена. Не сможет идти — понесёте. Теперь вы защищаете меня и Этьена. Отвечаете жизнью. Выполняйте!» Те вытянулись в струнку, выпучив глаза, и отдали честь. «Мне тоже тебя бояться, генерал Абели?» Хмыкнул Этьен, но тут же закашлялся и застонал, когда его неосторожно подхватили под руки стражники. «Шутит», — вздыхая, подумала я, пытаясь успокоить заходящееся сердце. «Значит, с ним всё будет в порядке». «Странно, что вчера мне послышалось нечто звериное в его стоне. Это же Этьен, мой милый Этьен. Наверное, всё от страха. Я позабочусь, чтобы он поправился быстро». Когда начальник стражи толкнул высокую входную дверь из толстого морёного дуба, снаружи уже забрезжил рассвет. Во дворе замка, густо поросшим травой, было тихо и сонно. Спал, опираясь на копье, стражник в старомодной кирасе. Второй вовсе прикорнул на ступени у донжона. «Тш-ш-ш!» — приложил я палец к губам, мысленно распорядившись големом не шуметь. Откуда-то повеяло ароматом выпечки и свежего теста. В желудке заурчало. Голова закружилась ещё больше, но я встряхнула ею и вцепилась посильнее в шею Демоле. «Пить и есть мы будем позже, когда окажемся во Франции». Надо было торопиться. Силы были на исходе, а потому рассчитывать на свой огонь особо не приходилось. В глаза бросилась видавшая виды чёрная карета с гербом аббатства Нантуа, запряжённая парой лошадей. Ни возницы рядом, ни пассажиров. Впрочем, думаю, её пассажиром был тот самый инквизитор, что пялился сейчас мёртвыми глазами в каменный свод потолка пыточной. Этьен шепнул. «Туда». Он уже шёл сам, иногда покачиваясь и передёргивая плечами, со страдальческой гримасой на лице. Увы, его левая рука, которую ранили ещё во время стычки на холме, теперь после кандалов совсем повисла плетью. Но Этьен и с одной оказался не промах. Проходя мимо спящего стражника, Этьен неслышно вытащил у того из ножен кинжал и заткнул его себе за пояс. Однако кинжала ему показалось мало, и, подхватив со ступени кусок лепёшки, завёрнутый в тряпочку, Этьен засунул его под мышку и сгробастал початую бутыль с вином. Стражник зашевелился, повёл пышным усом. Этьен застыл над ним, но тот фыркнул и захрапел ещё громче. Словно в ответ из конюшен, расположение которых легко было определить по запаху, также всхрапнул какой-то конь. «Глупый. Зачем рисковать?» — покачала головой я и мысленно дала новый приказ големам. Нас с Этьеном усадили внутрь кареты. Демоле с начальником стражи уселись на козлы. Двое стражников запрыгнули позади кузова, а остальным я велела остаться. Видеть их рожи в экипаже не хотелось. Пусть защищают тылы. Или катятся ко всем чертям. В воздухе свистнул хлыст, и карета медленно тронулась. Вскоре она покатилась быстрее, и лошади усиленно принялись перебирать копытами по гравию, увозя нас к лесу. Я выглянула в оконце, не веря, что так легко удалось ускользнуть из западни. Мрачный приземистый замок с двумя круглыми башнями, увенчанными зубцами, как у шахматных ладей, с возвышающейся над черепичными крышами остроконечной башенкой, раскидистая ель во дворе, спящие стражники, древние липы, Все это мерно удалялось цоканьем копыт по земле и скрипом колес. За нами никто не гнался. Господь смиловился надо мной, наконец! Я прошептала благодарную молитву куда-то в облака и, облегченно выдохнув, откинулась на жесткую спинку. Этьен сидел напротив, стиснув зубы и стараясь ни к чему не касаться спиной. «Давай полечу», — предложила я. «Что у тебя за мания?» — нахмурившись, поднял глаза Этьен. «У самой. Вид, что уже отпевать можно». Я не ответила, только ссутулилась, чувствуя себя слабой и никудышной. Сижу перед парнем, в которого влюблена, с растрёпанными волосами, в грязной рубашке с драным рукавом, босая и бледная, как смерть, и креплюсь, чтобы не потерять сознание. К тому же со мной нельзя даже поцеловаться. Да уж, лучше возлюбленной не придумаешь. Захотелось плакать. Взгляд Этьена смягчился. Он заправил выбившуюся прядь мне за ухо и нежно дотронулся до моей руки. «Ты чего, Абели?» Я только шмыгнула носом и попыталась улыбнуться. «Невеста для трупа, да?» «Эй, глупышка! Да ты знаешь, что даже... синяя! Ты красивее любой другой, пусть и самой румяной! Я не хочу, чтобы тебе было хуже, понимаешь? Куда тебе еще такой... маленькой?» Я всхлипнула и прижала его ладонь к своей щеке. «Я так боялась, что тебя уже нет, милая моя девочка». Этьен пересел и обнял меня действующей рукой. Стало безмерно хорошо. Будто я дома, в безопасности, в тепле. Я закрыла глаза и расслабилась. Наконец. Он помолчал, а потом выдавил обеспокоенно. «А они тебя тоже... допрашивали?» «Нет, не успели. Только твой отец забрал зачем-то мою кровь. Много крови. Гад!» Проскрежетал зубами Этьен. «Понятно, отчего ты такая бледная. Тебе теперь надо много есть и пить, чтобы восстановиться. Особенно мясо и вина красного. И еще. Будь осторожна. Он колдовать станет на крови. Я наверняка знаю». Этьен кивнул на бутыль. «Возьми, попей». «Спасибо. Было приятно, что Этьен проявляет обо мне заботу». Судя по его выражению лица, его что-то беспокоило. Этьен явно хотел что-то сказать, но молчал, кусая губы. Я не знала, стоит ли его торопить. Наверное, нет. Скажет, когда решит сам. Нам обоим нужно прийти в себя после пережитого. Вздохнув, я посмотрела в окно. Мы ехали быстро. Карету нещадно раскачивало на старых пружинах. Впереди поблескивала река. В просветах между темно-зелеными лапами могучих елей показались громоздкие опоры. Я затаила дыхание. «Уже мост! Так скоро! А за ним Франция! Мы спасены!» «Найдет ли меня мадам Тейра? Жаль, если нет. Я уже успела к ней привыкнуть. И к Агюстену. И даже к разбойникам. Но возвращаться было бы неразумно. Я в мыслях послала благодарность всем своим спутникам за помощь и поддержку, решив, что мы с Этьеном сами доберемся до Парижа. К счастью, теперь у нас есть кареты и помощники, иначе пришлось бы трудно. После ночи в замке Мая мы с Этьеном можем посоревноваться в проворности разве что с чахоточными старушками на костылях. Я отхлебнула вина и почувствовала приятное тепло во рту, а потом и во всем теле. Разморенно улыбнувшись, я протянула бутыль Этьену. Тот жадно отпил и, шумно выдохнув, вытер усы. «О-ля-ля, а жить все-таки можно!» Он заметно приободрился и выдал мне кусок сухой лепешки. Вторую ее часть, ту, что поменьше, принялся грызть сам. За оконцем в лучах восходящего солнца все ярче переливалась голубым река. Карета выехала на брусчатку и прокатилась к мосту. Мы уже ехали над водой. Я рожала потную ладошку и показала Этьену. «Смотри, что у меня есть». «Что это за черный камень?» «Черный?» Я взглянула и не поверила своим глазам. Рубин почти полностью почернел. Лишь по краям оставался пунцовый отцвет. «Святая Клотильда!» «Отдай мне!» Вдруг рявкнул Этьен и странно выгнулся, уронив недоеденный хлеб. Я инстинктивно зажала камень в пальцах, а Этьен схватил меня за кисть, сдавил до боли и злобно зарычал. Не как человек, а как хищник над жертвой. Я попыталась выдернуть руку, но он отпустил ее сам. Я отпрянула, расширенными от ужаса глазами глядя, как искажается в страшных гримасах его лицо, то человеческое, то звериное. Казалось, Этьен изо всех сил с кем-то борется, с кем-то внутри. Все его тело выгибалось и сжималось, как в агонии, издавая пугающие звуки. С уголка губ потекла пена. Я забилась в противоположный угол кареты, заледенев от страха. Радужки, а затем и белки глаз Этьена заволокла чернильная муть. Внезапно метаморфозы прекратились, и чужое беспощадное лицо приблизилось ко мне. Мгновение, и в его руке мелькнул кинжал. Я окаменела. Но тут спазм свел мышцы Этьена. Он навалился всем телом на дверцу, та распахнулась, и на всей скорости Этьен полетел с моста в реку. Я истошно закричала. «Остановите!» — стучала я кулаком в стенку. Экипаж резко дернулся, и я едва не влипла лбом в черную перегородку. Хватаясь за поручни, я буквально выпала из кареты. Солнце ослепило меня на миг. «Скорее! Вытащите его!» — выдохнула я еле слышно. Големы-стражники услышали приказ и, не раздумывая, прыгнули в горную реку. Их тут же подхватило течением и понесло прочь, словно щепки. А затем я увидела Этьена. Он плыл почти в двух дюжинах туазов от моста. Еще немного и скроется за поворотом извилистого берега Уаньен. Но не от того я почувствовала ужас и покрылась холодным потом. А от того, что кудрявую голову Этьена окружило со всех сторон зловещее чернильное пятно. Я попыталась представить белый вихрик, как тогда у озера, но ничего не вышло. Совсем ничего. Силы покинули меня, и я медленно сползла на мостовую у колес. Чернильное пятно растеклось почти до обоих берегов, поросших елями, и жадно заглотило стражников, заставив реку взреветь и вздыбиться, как во время бури. Непроглядный густой дым поднялся, скрыв голову Этьена, и на мгновение показалось, что я вижу во мраке над водой торжествующие глаза демона с красными, продолговатыми, как у кота, зрачками. Словно он сказал: «Я забрал свое». Дым потянулся и ко мне, но с гор ему навстречу ударил порыв ветра, едва не перевернув карету надо мной. Та затряслась, жалобно заскрипела пружинами. Шквалистый ветер ударил снова, и взбешённая Уаньен унесла демоническую сущность куда-то за рыжий утес. Все затихло. Вспениваясь у валунов и неровной кромки берега, горная река продолжала быстро и беспощадно катить синеватые волны к югу. А я, онемев, съежилась в тени экипажа в самом центре моста, еще надеясь разглядеть в голубом изгибе реки Этьена. Тщетно. Он сгинул в прожорливом чреве демона. Словно из другого мира, в мои уши ворвались звуки. Мужские крики с берега, топот ног, ржание лошадей, собачий лай. Мне было все равно, что там происходит. Этьена нет. И я обмякла. Схлопнулась, безжизненная и пустая, будто распоротый ножом кухарки рыбий пузырь. Боковым зрением я увидела французских солдат в синих мундирах с красными отворотами. Французы оживленно размахивали руками и бежали ко мне от пограничной заставы. Судя по пыльным сапогам, щелкнувшим каблуками по обе стороны от моих коленей, Домалей и начальник стражи встали, как часовые, на защиту своей госпожи. «Мадемуазель! Мадемуазель, что с вами? Что произошло?» Будто в тумане наклонялись ко мне, мелькали простые бородатые лица французов. «Вам нужна помощь? Мадемуазель!» Хотела поднять голову, но это показалось слишком тяжелой и ненужной работой. Надо было что-то ответить кинувшимся ко мне на помощь солдатам. Но даже рта раскрыть я не смогла. Я оцепенела. Немые слезы застыли где-то посреди горла, мешая дышать. Грудь сдавила под прессом мыслей. Этьен только что был здесь. Обнимал меня. Ласково. Заботливо. Пил вино и жевал лепешку. Дрянную, сухую лепешку. Потом вдруг сошел с ума. И теперь его нет. Совсем нет. Ничто больше не имеет значения. Ни дар, ни род, ни чертов рубин. Убейте меня, люди. «Эй, разойдитесь!» Прозвучал смутно знакомый голос, и на обступивших меня солдат упала тень. «Мадемуазель, графиня де Клермон. Ее похитили». «Графиня? Какая графиня?» Безразлично подумала я, оседая все ниже. От падения навзничь меня удерживали только спицы широкого колеса за спиной. «Вот оно что! Видели мы!» «Так то разбойники спрыгнули с кареты в реку!» «Да их утянуло сразу из уверов!» «Нечисть жуткая! Чур меня, чур!» «Да вам показалось, месье Рико! Вечно везде чертовщину видите!» «Нетушки, вот те крест!» «Ах, бедняжка! Ей, кажись, досталось!» Галдели французы и цокали языками. «А эти чурбаны кто?» «Кто вы, месье? Чего молчите, месье?» «Тот кривой вроде из благородных». «Уф, глянь, перстень какой! Простите, господин». «А тот совоец, я его где-то видел. Зуб дам». «Ой, а она не помирает?» Я ни о чем не думала. Вяло чувствуя, как слизкий холод ползет по рукам и ногам, постепенно приближаясь к сердцу. Скорей бы. Перед моим плывущим взглядом возникли громадные носки стоптанных коричневых сапог. Подошедший, видимо, оценил стеклянные глаза Демолей начальника стражи и со знанием дела сказал. «Вы ее слуги?» «Да, я служу госпоже», — отчеканил Демоле. «Тогда расступитесь-ка. Вашей госпоже нужна помощь». Владелец гигантских сапог склонился надо мной. И сквозь белесую пелену я увидела встревоженное лицо Огюстена. Едва заметный намек на радость мелькнул в моей душе и сразу погас. «Что же это, мадемуазель Абели?» Эх, мадам Тейра как в воду глядела. «Мадемуазель, мадемуазель, погодите, не умирайте, вам еще жить и жить». Агюстен сгробастал меня в охапку и, подняв легко, как дохлого котенка, гаркнул. «Господа военные, а врач у вас тут имеется?» «Есть, покажем, хороший. Зубы дерет, кости вправляет. Всем лекарям лекарь». И при слове «лекарь» меня вывернуло прямо на жилет Агюстена. «И то ладно, значит, живая», — пробормотал он.